Глава 90. Морские песни. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Примерно так. Здесь ситуация в чем-то лучше. Имена их известны, по крайней мере тем, кто их видел напоследок. Подвиг ясен. Но вот полная неизвестность касательно того, как все-таки закончили они свой славный путь. В этом плане даже спутниковые перехваты радиообмена и отслеживание лазерных телеграмм американского флота ничего не дали. А далекий и по-прежнему таинственный центр, разумеется, не мог выдавать себя, направляя свой собственный или чей-нибудь перехваченный спутник фоторазведки в нужную зону. А может, это было и невозможно. Вот не имелось в требуемый момент поблизости никакой космической техники. И все. Ведь там же тоже не все просто. И, может, с высоких геоцентрических орбит. И можно наблюдать 3/4 расстеленного понизу геоида. Но вот с низких, а уж тем паче сверхнизких, далеко не всегда возможно сей же час и сию же минуту. Ибо потом, когда информация все-таки откуда-то поступила, выяснилось, что в море-океане ни в раскинутой вширь Атлантики, ни в расплесканной поблизости Индиантики никакого корабля-арсенала уже не имеется. Вот только недавно, полчаса назад, он плыл, рассекая волны прочь от берега в сторону далекого скопления американских судов, а тут его уж и нет. Пусто, тоскливо в океане моря. Если это новый Бермудский треугольник, заглотнувший неутомимых исследователей-героев Гальченко и Кац, маловероятно. Учитывая наличие в округе американских морских и воздушных эскадр, можно предположить следующее. После разворота взбесившегося громовержца в сторону группировки в адмиральско-генеральских штабах ударились в панику. Там прекрасно знали, сколько ракет арсеналом выпущено и сколько осталось. Еще не было до конца ясно, куда летят стартовавшие, однако уже нетрудно догадаться, что совсем не туда, куда планировали пентагоновские штабисты. Из элементарной арифметики рассчитывалось количество сохраненных на борту зарядов. Их наверняка оставили не просто так. Общие цели, конечно же, ясны – стрельба. Оставалось вопросом, по кому конкретно. Кстати, сближение с флотом США ни о чем не говорило. Во-первых, исходя из дальности поражения, все корабли, задействованные в операции, уже находились в ней. Кроме того, ракеты наличествующего в громовержце типа не предназначались для наведения по подвижным целям. Да и вообще, большинство из них, обладая дозвуковыми скоростями, были не слишком сложными мишенями для перехвата. Ведь в море нет складок местности, так что маскироваться где-либо не получалось. И значит, с точки зрения рационализма вовсе не стоило пороть горячку, а уж тем более нервничать. Ведь самое страшное, по идее, уже случилось. Нужно спокойно, но быстро поднять в небо вертолеты с морской пехотой и применить простую штуку под названием абордаж. Да, неизвестно, сколько там внутри ракетоносца врагов. И, возможно, пришлось бы скрывать без предварительной проверки минированные входные люки. Но ведь дело того стоило. Даже разоруженный корабль-арсенал — это дорогая-дорогая штуковина. Попробуй ее построй. А здесь состыковать с транспортом, заполнить контейнеры и готово. Но, видимо, в верховных штабах, и в тех, что баражируют над Виргинией, и в тех, что задраены в бронированные недра плавучих флагманов, все-таки запаниковали не в шутку. Ибо приказ на уничтожение, предположительно, отдали сразу по нескольким цепочкам и большому числу исполнителей. Так что действовали они в духе соревнований. Кто лучше и быстрее поразит равномерно движущуюся по воде мишень? Вполне могло быть, что арсенал в единый момент атаковали истребители-бомбардировщики с авианосцев, корабли охранения авианосного отряда и даже подводные лодки-охотники. И те, и другие, и третьи имели возможность поразить его как ракетами, так и торпедами. Так что, весьма вероятно, в бедных Гальченко и Кац единовременно попала масса всяческого снаряженного взрывателями железа. Ведь только этим можно объяснить столь быстрое исчезновение громовержца с глади морской. Он строился по достаточно продвинутым технологиям, имел нехилое водоизмещение, и поскольку являлся первым роботизированным кораблем, то обладал великолепной автоматизированной системой пожаротушения. От одной-двух пробоин он бы тонул относительно долго. Другой вопрос. Если его созданные по технологии стелс бока сразу вспороли 8-10 боеголовок, наверное, там реализовался ад, а Нептун быстро оприходовал невиданный доселе трофей. Если исходить из того, что даже офицеров проверяют медики, и уж тем паче врачебному контролю подвержены адмиралы, то их странное и одновременное помешательство выглядит весьма подозрительно. Разве что в нескольких штабах одновременно шпионы-невидимки раздавили флаконы с психотропным препаратом. Это маловероятно. А значит, не забудем, что там, над ступенчатой пирамидой воинских званий, имеется несколько гражданских людей. У них могут быть свои соображения, исходящие из совсем не военных критериев. Например, доказать всему миру, что корабль-арсенал действительно захвачен огромной бандой террористов, которая собиралась, кроме всего случившегося, атаковать американский флот. А флот тут имеет на борту атомные арсеналы. И если б те ракеты попали, не миновать Южно-Атлантического, а также Южно-Индийского Чернобыля. Для большинства населения Земли, много поколений подряд обрабатываемого электронно-лучевыми трубками телевизоров, эта история вполне бы доказала, что только доблестные морские летчики Америки спасли флору и фауну океанов от ужасной гибели с кошмаром промежуточных мутаций. Ибо вот он подвиг, свой корабль не пощадили, а планету маму спасли. И еще вспомним о родимом, заседающем в Капитолии Конгрессе. У конгрессменов имеется только один пунктик, на котором все делают первоначальный скачок карьеры. И ясно какой. Критика исполнительной власти в лице президента США. А что сейчас сделал президент Буш V? Являясь верховным главнокомандующим, он действовал быстро и решительно. Потопил захваченный корабль, не вступая с террористами ни в какие переговоры сюсюканья. Крепко он держит знамя своих отцов, дедов и прочих родственников. Дадим ему второй, третий и четвертый срок, покуда не подрастет потомство. Да вообще-то внутри громовержца и правда находились посторонние. Но ведь, если спустить с веревочных лестниц десантников, вдруг действительно выяснится, что врагов всего ничего. Как объяснить, что сверхдоблестный флот упустил плавательное средство, на котором скрылись основные преступники? В общем, все сложно. А может, не совсем так, как расписано. Вдруг все-таки адмиралы виновны? Или действовали как надо? Ведь что значит, крылатые ракеты малоопасны для кораблей? Они наводятся по спутниковой системе наведения. А разве спутниковая группировка не может разглядеть свои собственные авианосцы? Она не будет действовать в пользу врага? Ха! Раньше, еще пару часов назад, предполагалось, что американские ракеты невозможно перенацелить, по крайней мере, в массовом количестве. Где теперь те ракеты? Заходят на Киншасу, Дар-эс-Салам и прочее? Так что, может, адмиралы-кэптены совсем даже не дураки. Их в академиях учили. Ну, а хакеры Гальченко и Кац для золотого миллиарда – безымянные террористы. А для остального населения Земли – имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Вечная им память. Экипаж Индиры Ганди почтил их минутой молчания.